Вернувшись домой, я почти ничего не ела за обедом и имела такой сосредоточенный и торжественный вид, что дедушка обратил на меня внимание и спросил, не больна ли я. «Нет, ничего, я здорова», — отвечала я. «Что ж ты ничего не ешь?» — продолжал дедушка, щупая мою голову. «Так», — сказала я, многозначительно глядя на Серёжу. Серёжа сейчас же догадался, что у меня есть какая-то тайна, и после обеда приступил ко мне с расспросами. Я сначала отнекивалась, но, наконец, не вытерпела и объявила. «А я у Афанасьи была». «Врёшь!» — воскликнул Серёжа, поражённый моими словами. «А вот и была», — с гордостью повторила я. «И кашу у неё ела, и она мне книжки свои показывала, и отчего у неё горб рассказала». Серёжа смотрел на меня с завистью и досадой. «Что же ты меня не позвала? Я бы тоже пошёл. Это уж нечестно. Да я и сама не знала, что с ней познакомлюсь. Я только посмотреть пошла». И, захлёбываясь от восторга, я стала рассказывать Серёже всё с самого начала, утаив только об одном, как я ревела, когда пчёлы забились мне в волосы. Мой рассказ произвёл на Серёжу сильное впечатление, и мы решили завтра же опять отправиться в гости к Афанасье. С этого дня самым любимым нашим удовольствием стали походы на пчельник, и у нас с Афанасьей завязалась теснейшая дружба. Мы помогали ей варить её неизменную пшённую кашу, перетаскали ей все свои книжки и игрушки, разматывали на клубки пряжу и носили воду из колодца. Взамен этого Афанасья рассказывала нам разные истории из деревенской жизни, угощала мёдом, водила по пчельнику и, наконец, познакомила нас со своими приятелями, Ежом и Сурком, которые жили у неё в шалаше. Ежа звали Ванькой, а Сурка — Васькой, и оба были совершенно ручные, оба знали свои имена и всегда вместе являлись на зов. Забавно было видеть, как Васька, став на задние лапы, с важным видом грыз сахар, а Ванька, осторожно высунув из колючей шкурки свою острую мордочку, пил молоко. Иногда они ссорились между собою, и тогда Ванька сердитым хрюканьем наступал на Ваську, а Васька пронзительно свистал и спасался бегством под Афанасьин сарафан. Мы умирали со смеху на них глядя, а Афанасья брала разъярённого ежа прямо за колючки и ласковыми словами заставляла его помириться с Васькой. И ёжик как будто понимал, что она ему говорила, потому что переставал хрюкать, опускал свою щетину и снисходительно позволял Ваське понюхать себя в мордочку. «А чего это они тебя слушаются, Афанасья?» – удивлялись мы. «Что ты им не скажешь, они всё понимают. Как ты это делаешь?» «А никак не делаю», – отвечала Афанасья. «Не обижаю я их, вот и все мои дела. А звери тоже, как и люди, они ласку любят, а обиду помнят. Кто их не любит, они того боятся, а на ласку они ко всякому пойдут». И действительно, к Афанасье все шли, потому что находили у неё самый радушный приём, и никто её не боялся, так же, как и она не боялась никого. Она брала в руки самых отвратительных пауков и червей, рассматривала их и бережно возвращала на прежнее место. Кроме постоянных её сожителей, Васьки и Ваньки, в шалаше у неё всегда временно пребывали какие-нибудь животные, пострадавшие в житейской борьбе. То пичуга с перешибленным крылом, то новорождённая белочка, свалившаяся с дерева, то даже лягушка с отдавленной лапкой. И вся эта живность копошилась по углам, прыгала, пищала и ссорилась между собою. Афанасья за всеми ухаживала, кормила, лечила, а когда животное выздоравливало, она выпускала его на волю. Нам очень нравилось бывать у Афанасьи в шалаше. Всё там было какое-то необыкновенное. На стенах висели пучки разных трав и цветов, под крышей на прутиках качались огромные, больше человеческой головы, клубки белой и серой шерсти. В углу на полке стоял образ Зосимы и Саватия, покровителей пчёл, всегда убранные цветами. Над постелью, покрытой одеялом из чёрного ситца, была гвоздиками прибита картинка, изображавшая ангела с необычайно голубыми глазами и белой лилией в руке. Заветные книги Афанасьи лежали тут же на деревянном столике, и рядом с ними берестяная корзинка с нитками, иголками и лоскутками ситца. Воздух был пропитан крепким запахом зверобоя, душицы и мёда. Мы с наслаждением вдыхали этот запах, и каждый раз с новым любопытством рассматривали и клубки, и голубоглазого ангела, и образ Зосимы и Саватия, как будто никогда их не видали. Когда же на сцену появлялась хромоногая лягушка, или жирный Васька, взобравшись на кровать, становился на задние лапы и приветствовал нас свистом, восторгу нашему не было конца. Мы прыгали, хохотали, хлопали в ладоши, и в эти минуты даже темное лицо Афанасьи озарялось светлой улыбкой. Но больше всего мы любили, когда Афанасья пела. Это бывало редко, но когда она начинала петь, то уже не останавливалась до тех пор, пока не перебирала всех своих песен. А песни у нее все были удивительные, одна другой лучше и совсем для нас незнакомые. В них говорилось о темных таинственных лесах, где плачут горькие кукушки, о широких степях, над которыми носится буйный ветер, о красном солнышке и ясном месяце, о бедной сиротке, которая ищет по свету счастье и нигде не находит. И когда Афанасья пела, в ее голосе нам слышались и шум леса, и плач кукушки, и завывание степного ветра, и хотелось плакать. «Откуда у тебя такие песни, Афанасья?» – спрашивали мы. «Где ты им научилась?» «А так, кое-где», — улыбаясь, отвечала Афанасья. «Иным от людей научилась, иные сама придумала». «Как сама?» «А так, из своей головы. Запоешь одну, а там уж и сами слова складываются». «И ты их все помнишь?» «Ну, где их упомнишь? Как спою, так и забуду. А бывает, иной раз и запомнишь, только редко. Это уж какие самые любимые». Мало-помалу к нам присоединились и деревенские приятели наши. И страшный таинственный пчельник сделался самым веселым уголком в дедушкином саду. Не проходило дня, чтобы мы там не побывали, и жизнь пчельника тесно переплелась с нашей собственной жизнью. Пчел мы совсем перестали бояться, и вместе с Афанасьей смело ходили между ульями, заглядывали в литки и, наблюдая, как пчелы то вползали туда, нагруженные добычей, то вылетали оттуда налегке. Афанасья знала каждый улей как свой собственный шалаш и знала, где что делается. В некоторых ульях у нее пчелы были смирные, работящие, в других – ленивые, сварливые и постоянно между собой ссорились. Она рассказывала нам необыкновенные истории о пчелиных войнах, о царицах-пчелах и их вражде между собой, об избиении ос и трутней, о том, как пчелы ухаживают за своими детьми. И когда какой-нибудь улей начинал особенно шуметь, мы уже знали, что там родилась новая царица, и бежали сообщить об этом Афанасье. Однажды при нас отроился молодой рой, и мы принимали самое горячее участие в его поимке, бегая за ним с решетами и липовыми ветками. Но рой улетел на попов огород, и мы с Афанасьей чуть не плакали, глядя, как он опустился на попову яблоню, и как сам батюшка со своим работником в сетках и рукавицах обирали его в решето. Особенно волновался и негодовал Орси. «Что же это такое, ребята?» — кричал он, размахивая руками. «Наш рой! Они загробастали! Нечто это хорошо! Я пойду отыму!» «Зачем это, мать?» — останавливала его Афанасья. «Бог с ним! Стало быть, ихнее счастье. Пущай, от наших пчелок разживаются. У них и всего-то две колодки, а нам еще Господь Бог пошлет». И через несколько дней она утешила нас, сообщив, что у нее отроились два роя от самых любимых ульев. Наступил опять медовый спас. И когда дедушка с Афанасьей принесли из церкви знакомую белую чашку, наполненную сотами, мы уже не прятались за подоконником, а сидели в палисаднике за столом и вместе со всеми пили чай с новым медом. Афанасья, принаряженная в свой парадный черный костюм, вела с дедушкой степенную беседу, и, глядя в ее бледное благообразное лицо, озаренное печальными черными глазами, мы удивлялись, как это она оказалась нам прежде страшной и безобразной, и как мы могли ее бояться. И вдруг нам стало так жаль Афанасью, что после ее ухода мы покаялись дедушке во всем и рассказали ему о наших прежних страхах и о теперешней дружбе с Афанасьей. Дедушка был огорчен. «Ах вы, глупые ребятишки!» — сказал он. «Отчего ж вы вместо того, чтобы слушать разные нелепые сказки, не пришли ко мне и не спросили, кто такая Афанасья? Я бы вам рассказал. Да знаете ли вы, что если б не она, вашего дедушки, может быть, давно бы и на свете не было?» Мы во все глаза смотрели на дедушку. А он, по своей привычке расхаживая взад и вперед вдоль узенькой дорожки, продолжал. «Случилось это, ребятишки, когда вас обоих еще и на свете не было. Забралась к нам в село страшная болезнь, холера, и начал народ умирать. Доктор от нас далеко, помочь было некому, лекарства достать негде. В день по десятку гробов носили на кладбище. У меня была маленькая аптечка, и вот мы вдвоем с Афанасией ходили из избы в избу и лечили, как умели. Но что мы могли сделать, когда и сами мало знали? А больных было целые сотни. При том же народ был напуган, здоровые все разбежались, и больные остались без всякой помощи. Бывало, зайдешь в избу, лежат люди и на лавках, и на полу, и на печке, а начнешь их звать, никто не откликается. Посмотришь, они все мертвые. Страшно и вспомнить, что было. По дорогам, на гумнах, в банях, везде лежали мертвецы. И живые боялись к ним подходить из страха заразиться, так что и хоронить было некому». «А вы, дедушка, не боялись Афанасьи?» — спросил Сережа. «Ну, как не бояться? Боялись и мы сначала, покуда не привыкли. Впрочем, Афанасья и сначала, кажется, не боялась. Ковыляет, бывало, по селу, там пить подаст, здесь покойника уберет и в гроб положит. Я уж не знаю, когда она и отдыхала. Извелась вся, высохла, а все на ногах. Но вот однажды свалился и я. Захворал ночью, а под утро умирать собрался. Весь похолодел, голосу совсем нет, в глазах паутина какая-то появилась. Чувствую, что конец приходит. В доме никого нет, все со страху попрятались, лежу один. И вдруг Афанасья, когда увидала меня, так и пошла работать. Нагрела самовар, обложила меня горячими припарками и заставила кипяток пить с вином. Не отходила от меня ни на шаг, а сколько этих самоваров извела, и счету нет. Так прошел день, и ночь прошла, а к утру я заснул и проспал 12 часов. А когда проснулся, чувствую, совсем здоров, только слабость страшная, точно меня на молотилке измолотили. Спасла меня Афанасья. Не будь ее, никогда бы вы, ребятишки, не видали своего дедушки». Мы так ярко представили себе, что было бы, если бы у нас не было нашего великолепного дедушки, что оба сразу пустились в слезы. «Что вы, дети, о чем?» — воскликнул дедушка. «Теперь уж нечего плакать. Все прошло, и бельем поросло. А Афанасью вы не обижайте. Святая она женщина». После дедушкиного рассказа мы еще больше полюбили Афанасью, и по временам мне казалось, что если бы не было совсем Афанасьи, то и наша жизнь без нее была бы какая-то скучная и пустая. Между тем время шло, солнце грело уже не так ярко, ночи стали длиннее и темнее, по утрам становилось свежо. И на пчельнике все изменилось. Маки давно отцвели, и вместо огненных цветов на стеблях качались и гремели красивые коробочки, наполненные черным семенем. Душистый горошек сморщился и пожелтел, подсолнухи поспели, пчелы сделались какие-то вялые и уже не суетились, а больше сидели по ульям и озабоченно жужжали там, о чем-то совещаясь. Афанасины четвероногие жильцы тоже начали вести себя странно. Хромая лягушка куда-то ушла и не возвращалась. Ёжик Ванька по целым дням сидел в углу неподвижно и перестал есть молоко. А сорок Васька уже не встречал нас по-прежнему веселым свистом и не просил сахару, стоя на задних лапках. С утра до вечера он пропадал в кустах за шалашом и что-то там делал. А вместе с тем у Афанасьи стали пропадать нитки, шерсть и лоскутки из берестяной корзиночки. «Что это такое сделалось с Васькой?» – спрашивали мы. «Ямку себе на зиму копает», — ответила Афанасья. «Вот как ударит первый заморозок, так и прощайтесь с Васькой. Уйдет на ру, ляжет и будет целую зиму спать. А ежик? И ежик тоже уйдет. Видите, тоже сидит, задумался, не пьет, не ест, в лес хочет. Об лесе соскучился. Что, Ванька, скучно?» — обратилась она к ежу. «Ну, погоди, уже отнесу тебя в лес». Ванька лежал, свернувшись клубок, и молчал. Через несколько дней Афанасья в фартуке отнесла Ваньку в лес. Мы всей гурьбой провожали его на новую квартиру. Всю дорогу он лежал неподвижно и как будто дремал. Но когда мы вошли в лес, пропитанный запахом грибов, опавших листьев и хвои, Ванька зашевелился, высунул свою свиную мордочку и стал быстро-быстро шевелить ноздрями. Афанасья стала на колени и спустила его на землю. Минуты три Ванька оставался неподвижным, должно быть, сам не веря своим глазам. Потом оглянулся, радостно хрюкнул и клубком покатился в сторону. «Прощай, Ванька!» — крикнула ему вслед Афанасья. Сухой шелест листьев был ей ответом. Потом все затихло. Ванька ушел. «Он не вернется больше?» — спросили мы. «Нет, позабудет. В лесу-то ему веселее». Мы грустные вернулись на пчельник, точно проводили друга. Без Ваньки в шалаше как будто чего-то не хватало. А через неделю исчез и Васька, захватив с собой на память недовязанный чулок Афанасьи вместе со спицами. В кустах около норы остался только клубок. Афанасьин шалаш совсем опустел. «Ну вот, я теперь одна осталась», — грустно сказала Афанасья. «Вот скоро и пчелок вам шеник определим». А тогда и я уйду отсюда. Тоже вроде Ваське засяду в свою мазанку и буду зиму зимовать. А что ты зимой делаешь? Да так, кое-что. Пряжу приду, вышиваю, читаю, песни пою. Иной раз ваш дедушка придет, с ним поговорим. А то больше одна сижу, только ветер в трубе воет, с ветром разговариваем. Теперь мы к тебе будем ходить, хором воскликнули мы. Все придем. «И Фима, и Орси, и Петрунчик!» «Ну вот и спасибо! Приходите, коли не скучно с горбатой пчелинкой сидеть!» «Ни чуточки не скучно! С тобой-то непременно придем!» Но ходить в гости к Афанасье нам не пришлось. Наш отец, служивший в городе почтмейстером, получил место в другой губернии, и в начале сентября мы должны были уехать от дедушки. Не хотелось нам уезжать, но делать было нечего. Отец находил, что нам пора уже учиться, и дедушка с этим согласился. Расставание было тяжелое. Мы чувствовали, что пришел конец нашему привольному деревенскому житью, и ревели по целым дням, нагнав на всех тоску. Перед отъездом мы оббегали все наши любимые места, побывали на реке, в лесу, заглянули в каждый уголок дедушкиного сада и обильно полили его горькими слезами. Последнее наше прощание было с Афанасьей. Лошади уже были запряжены и стояли у крыльца, когда мы побежали на пчельник. День был ясный, теплый, по воздуху носились паутинные нити и щекотали лицо, золотые и красные листья пестрым ковром устилали дорожки сада. А вот и наш бурьян, который казался нам когда-то огромным таинственным лесом. Теперь он засох, поломался, и в нем нет ничего таинственного. Только огромные грибы-дождевики, точно чьи-то лысые головы, торчали там и сям и под ногами звучно лопались, распространяя вокруг себя вонючую коричневую пыль. Афанасья копошилась у шалаша, связывая в пучочки спелую рябину, немножко тронутую морозом. Мы подошли к ней и, не сказав еще ни одного слова, залились слезами. Афанасья сразу же догадалась, в чем дело. «Едете, ребятушки!» «Ну что ж, с Господом, хорошее дело. Учитесь хорошенько, не забывайте нас». Мы бросились ее целовать. Она торопливо крестила нас своей худой, загорелой рукой. Мы еще ничего не успели ей сказать, как примчалась заплаканная Фима и объявила. «Скорее идите, дедушка говорит, пора ехать». Мы еще раз расцеловались с Афанасьей и пошли. Около калитки я оглянулась. Афанасья, приложив ладонь к глазам, смотрела нам вслед. Солнце ярко освещало ее широкие белые рукава, и мне почудилось, что это не рукава, а прозрачные серебристые крылья. Я вспомнила свой давнишний сон, но тут слезы снова заслали мне глаза, и я побежала за Фимой. Больше мы уже никогда не видели Афанасьи. На следующее лето нам не удалось побывать у дедушки. А зимой он прислал нам письмо, в котором извещал, что Афанасья перед Рождеством умерла от горячки. И когда через 2 года мы приехали к дедушке на пчельник, вместо Афанасьи возился уже другой пчелинец, дед Макроус, о котором я расскажу когда-нибудь в другой раз.